Глава 17. Инесса. «Отпусти!» Пальцы, как толстые вареные сосиски, впиваются в плечи. В очередной попытке вырваться я двигаю жердяю каблуком по голени. Ответом служит отборная ругань, мат и... удар по лицу. У меня сразу немеет вся левая часть лица, из глаз текут слезы, ослепляя. А не менее быстро проходит. Место удара вспыхивает жаром и раскалывающей надвое болью. Создается ощущение, что я оглохла и тону в гудящих басах, запахе дыма, пота и алкоголя. Слепну от красных вспышек и гула. В этот смрад и какофонию ужаса врывается звук моего имени. «Ин! Инесса! Эй!» Меня оттаскивает в сторону. Высокая фигура врезается между мной и жердяем. «Руки убери! Живо!» — гремит мужской голос. Я моргаю, отмечая, что вмешивается Фил. Нет сил стоять. Цепляюсь за него изо всех сил. Влажные губы раздвигаются в мерзкой ухмылке. «Твоя соска! Может, договоримся?» — адресует мне сальный взгляд. Я вздрагиваю, чувствую себя паршиво. С меня будто содрали кожу вместе со всеми защитными барьерами. Я никогда не попадала в такие ситуации и сейчас не могу реагировать адекватно. Мне кажется, грязь въелась под кожу. «Ин, пойдем». Приобнимает меня за плечи Фил, заглядывает мне в лицо. «Ты как?» Обеспокоенный взгляд Фила скользит по моим заплаканным глазам и задерживается на щеке, которая, клянусь, опухает прямо на глазах. Нехороший огонек вспыхивает за секунду. Выдохнув брань, Фил резко разворачивается. Одновременно с этим нахал продолжает трепаться грязно. «Лучше смотри за своей шлюхой. Она задом крутит так, что даже у мертвого встанет. Я бы ей...» И все. Предложение обрывается мощным ударом в лицо. Жердяя качает назад. Фил хватает его за рубашку и добавляет удар левой рукой. Я вспоминаю, что он левша. Второй удар выходит эффектным и особенно мощным. Даже слишком. Мужик падает, в падении спотыкается, летит на чей-то столик. Стоят визги, бьется посуда. Переполошенные девицы пищат, к нам бросается охрана и... не только охрана клуба. «Держи лед, не отпускай», — советует Фил. «Давай, Ин, держи его». «Я дура, не надо было сюда идти, сама виновата», — всхлипываю. Страх прошел, боль тоже отступает от действия мешочка со льдом, приложенного к щеке. «Брось, что за бред? Потанцевала немного, уродов хватает, даже в элитном клубе. Просто пережрал, мужик, бывает». «Ты просто меня утешить пытаешься. А я точно знаю, что если бы не пошла, ничего бы не было». «Да, это так. Не пошла бы, и что? У тебя отличный вечер, триумф, бля, пришла отметить». «Не стоит вешать на себя вину за то, что этот урод, Анучин, перебрал». Драку разняли. На место бросились не только охранники клуба, но и охрана жирного мужика. Он оказался непростым смертным. Депутат. Анучин Григорий Иванович. Накушался до свинячьего визга, пошел в разнос. «Мы с Филом сидим в кабинете администратора». За Фила разбирается его менеджер и юрист. За Анучина тоже. Глаголит кто-то. Пытаются мирно урегулировать, не вызывая шумиху. Она не нужна никому. Ни Филу, ни мне, ни тем более депутату этому чтобыво. Я мигом протрезвела. Шампанское выветрилось. «До завтра опухоль сойдет. Все будет хорошо». Фил улыбается приободряюще. Но сам переживает. Хватает того, что Аня уже закатила ему истерику и сцену ревности, когда увидела, как Фил меня обнимал и успокаивал. «Знаешь, я думала, пойти повеселиться — неплохая идея. Но теперь понимаю, что все эти развлечения не для меня. Домой хочу. Дома бы лучше сидела. Одной идти точно не стоило. Извини, что втянула в разборки». «Ты меня не втянула. Я сам залез», — отрезает. Но я продолжаю свою мысль, словно не слыша его. «Закуситься с непростым человеком. И из-за кого? Мы даже не друзья». Фил молчит, потом вдруг взрывается. «Дома сидеть? Отлично, конечно. Сидеть одной и ждать. Кого? Вита? Уверен, он сейчас пялит очередную шваль». «Мы не друзья?» «Конечно, мы не друзья. Нельзя дружить с чужой женой, которую ты хочешь». Я откатываюсь назад, упершись спиной в кресло. «Что?» «Бля!» — выдыхает. «Извини, вырвалась. Давно было дело». Фил тяжело дышит. Ходит по кабинету, потом подходит и садится на корточки рядом с диваном. Отбирает у меня лед, протирает лицо салфеткой. Снова лед прикладывает, но понемногу. Держит несколько секунд, отдаляет, снова прикладывает. Он такой высокий, что даже сидя на полу почти одного роста со мной. Я задерживаю его руку. Губы Фила дергаются. Качнувшись немного вперед, он почти касается моего виска носом и медленно отстраняется. «Забудь, ладно?» — просит. «Я тоже лишнего перебрал. Натрепал тут». «Ты что-то про Вита сказал?» «Забей, ваша семья не мое дело. Ваш брак...» — усмехается. «У каждого цели свои. В общем, не лезу». «Как так? Сказал А, говори и Б. Фил...» Мужчина упрямо поджимает губы и переводит взгляд вниз и немного в сторону. Брови хмурятся, двинувшись к переносице. «Фил!» Сердце колотится. Эмоции возвращаются в тело, бьют фонтаном. Сердце скручивается от мысли, что мои подозрения оправдаются, окажутся небеспочвенными. Стал бы Фил врать. «Фил, скажи, что ты знаешь, только правду. Требую почти отчаянно». Он медленно приближается, заправляет растрепавшиеся прядки за ушко и ошарашивает глухими словами. «Скажу только одно. Уходи от него». Сердце делает кульбит в груди. В глазах щиплет. Я набираю воздуха, чтобы сказать. Фил тянется ко мне, нацелившись взглядом на губы, и дверь громко распахивается. «Ин! Инесса, девочка моя!» Услышать голос Вита так неожиданно. Он запыхавшийся, но одет с иголочки. Его взгляд мечется между мной и Филом, отмеряя слишком маленькое расстояние. «Что здесь происходит?»